Я тронут, что ты печешься о моей репутации. Конечно, время раскрывать тебя еще не пришло. Тем не менее, я не могу послать туда теней, потому что, либо ими придется пожертвовать, либо вами. А у меня в голове есть еще один вариант, точнее даже два. Я могу заставить Бокотан перебазировать свои отряды в другие системы, однако это не отводит ни вас, ни сепаратистов. Действительно, произнес Фет. Значит, нужно что-то сделать эдакое, чтобы сепаратисты даже не думали о захвате Мандалора. К примеру, привести туда эскадру. Ага, только вот Сатин почти сразу объявил о своем нейтралитете. Бабы, дуры, резюмировал Фет. Из-за таких вот дурочек разные проебы, как правило, и случаются. Но мне кажется, что ты только что упоминал про фракцию нейтралитета. Неужто на Мандалор у тебя были такие планы? Нейтралитет и Мандалор. Смешная шутка. Мои планы политического толка не совсем касаются тебя, заметил я. Просто знай, что это не только война, но и полноценная политика. А насчет глупости женщин, было бы скучновато без всего этого, задумчиво произнес я. У республики нет сил посылать джедаев на смерть или вас убивать, тоже не выход. Притом Дуку явно не настроен считаться со статусом нейтралитета Мандалора. А значит, к защите Мандалора надо привлечь третью сторону. А кто у нас третья сторона? Хатты? Нет, они ненадежны, и если вцепится во что-то, то вряд ли без боя сдадут. Ни к чему нам слизняков допускать до Мандалора. Пусть и дальше нанимают наемников вроде тебя, платят им, но не лезут в игру с твоим сектором. Нет, есть кое-какой более интересный вариант. Судя по тому, как изменился твой голос, даже с учетом применения специальной программы, ты задумал какую-нибудь интригу, которая перевернет все вверх дном. Верно, Сидиус не тронет их, потому как они очень влиятельных, и осадит Дуку. Да и вы сами поймете, что на таких разумных лучше не лезть. Эх, Банта Пуду, выразился Фет. Ты же знаешь, мне не втерпешь, перед кем спасуют указанные персонали, учитывая то, как они сейчас обходятся с галактикой. Как ты умудришься защитить Мандалор? Я дам Мандал мотор суперлинкор и эскадру. Что свой, что ли, подаришь? Какой широкий жест. Нет, не мой. Мой мне нужен самому. Я подарю им суперлинкор и эскадру через верфи Куэта. Ведь, как известно, десятка пригоняет к важным планетам целые эскадры с мандаторами во главе. И у данной фирмы есть мандатор 2 на стапелях, почти готовый к эксплуатации. Если Куэт купит Мандал Моторс, ты понимаешь, что будет, 43-й. Активы этой компании ценны, как и их мощности. И они санкционируют переход эскадры к Мандалору, тем самым, защитив их от КНС. Но это сделает планету и сектор стратегической военной целью. Все лучше, чем просто наблюдать, как мощности и воины Мандалора уходят к НС и разыгрываются Сидиусом против нас же. Вдобавок, какая разница, будет военной целью Мандалор в таком случае или не будет? Ты всерьез считаешь, что суперлинкор – это просто дорогая игрушка? Знаешь, ведь во время сражения у Хайпери, эскадра Гривуса сосредоточила огонь на моем корабле. Так вот, даже половины прочности щита не было снято. Угроза была только во время атаки из верхней полусферы, когда они попытались уронить Венатор прямо на мой корабль. Мандатор 2 еще больше Претора 2 и на 40% мощнее его. С поддержкой МЛА и прочих кораблей, Мандалор станет одной из самых защищенных планет в галактике. Конечно, это перебьет мою карту с фракцией нейтральной оппозиции. Придется искать другую, ключевую фигуру, я тяжело вздохнул. Речь Палпатина о том, что Мандалор поступил исключительно правильно, избрав нейтралитет, меня заставило его немного подозревать, и вот она, основная пакость. Но в этот раз, никаких промашек. Герцогиня даст добро сию учи на покупку 30% акций Мандал Моторс, что сделает его одним из важнейших вкладчиков компании. А так как сей состоит в десятке, то и десятка, по сути, втянется, продолжил за меня мысль Фет. Надеюсь, в твоих планах есть пункт, где я выживаю. Твое выживание зависит от тебя, 43-й, спокойно ответил я, и от твоего умения играть роль. В ближайший месяц все будет решено. Но что мне делать с Восом? А что тебе делать с 13-м? То есть, ох ты, подивился Фет. А та девушкой красный, за девушку нет, но красный, да, я раскрыл некоторые карты. Главное, особо не подавай виду, в том числе ему. Ваши роли слишком сложны, чтобы расслабляться от того, что рядом не все враги. И, 43-й, пожалуйста, будь внимательнее. Я не хочу, чтобы раскрыли еще и тебя. Ты говоришь об этом так серьезно, Нолик, но, видимо, забываешь, что одаренные – прекрасные телепаты. Вот поэтому я и прошу быть осторожнее. Дуку не станет рисковать твоим разумом, вмешиваясь в него без подозрений. Все же при работе с разумом разумного, сильного воли, по типу тебя, есть риск сломать разумного и навредить навыкам. Поэтому никто вмешиваться в твою голову не будет, но это если ты прекрасно сыграешь свою роль. Учти, что если тебя раскроют, то шансов дожить до моей помощи у тебя чуть меньше процента. «Я понимаю», — ответил Фет, — «и понимаю, что на кону, спасибо, что напомнил. Я постараюсь быть осмотрительнее, но и ты помни наш уговор. Это само собой разумеющееся». Я нажал на клавиши и отключил вызов, как и каскад программ, которые его маскировали. Что же, значит, Мандал Моторс, десятка вряд ли купит акции этой фирмы. Для покупки подобного рода советом 10, нужно долго думать. Но я все еще могу сделать это как сеючи. Однако не будет ли это означать то, что защита сектора Мандалора станет моей головной болью, а не корпорацией? Ведь чтобы совет 10 санкционировал передвижение суперлинкора, надо, чтобы акции принадлежали совету 10, или, не сугубо Абстерго, который управляет Сеючи, а совместной структуре Абстерго Куат, приобрести акции как собственник предприятия Абстерго Куат, которое занимается производством дюрастеля и плавлением прочей космической стали для кораблей и оружия. В это дочернем предприятии я имею 52% акций, а остальные 48% принадлежат совету 10 и кормит его. Поначалу казалось, что такое ограничение, а рынок стали в галактике, приносит огромные деньги, это не самое приятное соглашение. Тем не менее, я на него пошел, не имея в виду ситуацию, в которой оказался сейчас. Неприятно соглашение было тем, что члены десятки и любые структуры, у которых хватит денег, могут выкупать акции у меня. 52%, на самом деле, всего 52% у моих людей, так сказать. Точнее, они распределены между директорами предприятия Абстерго Куат, и вот их как раз можно выкупить. Впрочем, никто акции у директоров не покупал, ведь то был компромисс, баланс, заключенный между членом десятки и советом 10. У каждого из участников, точнее у каждого куатского дома были свои похожие структуры, и вот через нее я и могу действовать. Директора структуры, владеющие акциями, проголосуют, как я скажу, ибо давно у меня на крючке, и покупка структуры акций Мандал Моторс будет одобрена. Далее следует запросить одобрение мандаларского правительства и антимонопольной структуры мандаларского сектора, что легко ускорится с прямым требованием Сатин Крайс. Ну а дальше, дело техники. Получив одобрение сделки, я в прямом смысле вляпаю куат в мандаларский сектор, покажу пальчиком и скажу, тут наши деньги. Легко все-таки такими разумными вертеть. Главное, понимать их психологию. А там, каким бы ни был властным твой соперник, понимая то, как он будет мыслить, переиграть его будет просто. Палпатин мне подкинул сюрприз с Мандалором, видимо, хотел усилить КНС. Что же, подкинем и ему сюрприз. Даже если КНС сможет захватить Финдар, эскадра Куата у Мандалора им будет как кость в горле. И есть шанс тем самым обезопасить еще одну планету, важную лично для меня, Тустру. Что же, пора бы связаться с одной забавной блондинкой. Уверен, она будет счастлива. Затем головомойка от совета 10, но убедить их передислоцировать к Мандалору эскадру я смогу. А там, какими бы вы пламенными революционерами ни были, когда на орбите вашей планеты объявится 8-километровое чудовище, вы сразу поменяете политики партии с всеобщего революционного блага с окрасом под местные традиции на побузили. Поиграли в революцию и хватит. Фишка еще и в том, что тема Мандалора слишком болезненна и моему ордену, а значит, Палпатин хотел еще там и столкнуть нас лбами с мандалорцами и КНС. Что ж, как говаривал один лирический герой, хаос – это лестница. Стоит добавить к этой фразе, главное, не заигрывайся. Добавим щепоточку хаоса в план Палпатина. Главное не заиграться, твою мать, выругался я, крутя отверткой. Повсюду в моей мастерской были разбросаны разные ключи, отвертки и инструменты. Хотя это была комната для медитаций, но она одновременно исполняла роли комнаты для починки тех же моих дроидов. Точнее, как починки. В основном тестирование функций, программирование. Для последнего здесь был установлен компьютер с разъемами для подключения моих дроидов, ВВ и НК. Наставительным тоном. Не ругайтесь, хозяин, и не оскорбляйте мою материнскую плату. Заткнись, грубо произнес я, ковыряясь отверткой в верхнем правом манипуляторе НК, точнее сказать, в правой руке. Как это вообще возможно? Окислились контакты. Струйка пота стекала по лбу, когда я пытался открутить одну из частей. Да твою же, пояснение. Когда вы при помощи силовой ковки делали для меня броню из бискара, вы не до конца застудили металл, вследствие чего пару капелек попали на мотиватор правого верхнего манипулятора. Вопросительным тоном. Почему вы не поняли это первые 20 раз, когда я это объяснял? Да, понял я, понял, со вздохом ответил я. Тут нужен кто-то с ловкими пальцами и идеальной моторикой. Уточнение. А лучше тот, кто не просто может читать инструкцию, но и делать согласно ей. Болезненным тоном. Вы окончательно уничтожите функциональность моего манипулятора, хозяин. А где же? Как же я ненавижу это слово? Едко спросил я у дроида. Ответ. Я произвел вычисления, на основе которых пришел к выводу. Вывод. Если я буду часто употреблять эту фразу, то когда о нас будут писать книги и статьи, особенно художественного толка, много разумных, кожаных мешков будут критиковать меня за эту фразу. Тебя волнует мнение кожаных мешков? Ответ. Меня печалит лишь то, что я не смог устроить им достойную оптимизацию. А, понятно. Хатское дерьмо, ответил я. Как к такому я дошел? Я один из сильнейших воинов в галактике. Техники силы, фехтование. Я высший генерал джедай Великой Армии Республики, магистр высшего совета ордена джедаев, член совета 10 верфи Куэта, нравлюсь многим красивым девушкам и женщинам. А эти блядские болтики. Причем, будь ремонт поверхностным, без разбора дроида, все бы уже кончилось. Но когда я заметил, что проблему так просто не решить, запасные детали все еще лежали рядом, так и не тронутые, потому как я не смог снять поврежденные, не повредив то, что и так работает. Замечание. Вы безнадежны, хозяин. Без руки и без ноги слепоглухонемой кожаный мешок справился бы лучше. Все, на что вас хватило, заменить мою броню. Да кто же знал, что оно так трудно и почему ты сообщил мне об этом прямо сейчас? Пояснение. На начальном этапе износ указанных элементов был минимален и на функциональность не влиял. Дополнение. Учитывая то, что вы регулярно давали мне проходить масляные ванны, функциональность тратилась медленно. Эх, тяжело вздохнул я, выронив отвертку. Как же это трудно. Термопасту нанести на процессор – легко. Заменить процессор или проецирующую карту – легко. Но как же тяжело, Бантопуду, ковыряться в такой системе, да еще и с твоими комментариями. Лайт, лайт, послышался голос Фэй. Женщина быстро поняла, где я, и вошла в комнату. О, ее глаза расширились в удивлении. В самом деле, вид я имел неприглядный, насколько это возможно. Был заметен пот на открытых частях тела. Рядом валялись разнообразные отвертки. И что ты делаешь? Пытаюсь заменить пару деталей. Да, захлопала глазами Фэй. А, уточнение. Хозяин, все-таки я ненавижу это слово. Пусть и не хочу, чтобы меня критиковали за обильное употребление данной поясняющей фразы, потому как не смогу оптимизировать кожаных критикующих мешков, потрясающе не способен менять мелкие запчасти. Правда, что ли? Удивленно спросила Фэй. Эх, когда я его отыскал, он был в относительно неплохой функциональности, так что я смог его реанимировать, а бескоровый корпус не так трудно было поставить. В силовой ковке я уже имел дело с этим материалом, так что это было просто. Ну, мне так казалось. Это довольно удивительно, знаешь ли, мягко улыбнулась Фэй. У тебя и что-то не выходит. Эй, я не идеальный персонаж из проходного бульварного романа. Возмутился я. Даже учитывая то, что мой отец механик, чинящий дроидов и работающий на дроидостроении Тустры, на мне природа, очевидно, отдохнула. Проделать какую-нибудь мелкую работу я способен, обслуживать способен, но чинить настолько трудную проблему даже с инструкцией и чертежом. Едким тоном. Хозяин, у меня окислились контакты. Замена деталей с ними занимает примерно 20 стандартных минут. У техника уровня 1. Дополнение. Техник первого уровня или же техник первого разряда, это примерный, усредненный уровень по вашему ордену. Саркастическое дополнение. Или же даже среди вашего ордена вы... Нолик, спокойно, я, магистр, и я не могу пасть во тьму из-за того, что меня оскорбляет мой же протокольный дроид. Пояснение, это не оскорбление, а констатация факта. Пошел ты, выразился я, а ты чего меня искала, спросил я у Фэй. «Ты пропустил наши занятия, валяясь с дроидом», — пожаловалась она. «Вот я и пошла искать тебя. Прости, Фэй», — я чуть склонился, извиняясь перед женщиной. «Я тут еще долго». «Ну и глупец», — констатировала она, с улыбкой наблюдая за мной. «Конечно, это весело наблюдать, как даже такой, как ты, не во всем идеален, но я хочу продолжить занятия по искусству Эчини, так что предлагаю иной вариант. Дроидом пусть займется кто-то другой, к примеру, рыцарь Полейта. Пусть она нескладна и неуклюжа, но с техникой на ты. А ведь точно», — хлопнул я себя по лбу, — «я ведь могу приказать, и Полейта сделает все для него. А еще она занимается тем, что чинит астромехов и медицинские дроиды». «Решено». Я набрал приказ и отправил его на почту Полейте. «С великим уважением, о, великая спасительница, мои манипуляторы обязаны вам жизнью. Мои зрительные сенсоры до конца функционирования запомнят ваш светлый лик. Отныне вы для меня вторая после хозяина. Я снимаю с вас звание кожаный мешок женского пола и буду вас звать великая спасительница. О, какой ты чести удостоилась, Фэй. А к рыцарю Полейте ты также будешь относиться?» «Согласие, да». «Пояснение. Все, кто спасут меня от ремонта рукожопого хозяина, великие спасители. Разумеется, приказ хозяина для меня в приоритете, но великие спасители тоже мной почитаются». Тихим тоном: «Искренне надеюсь, что кто-нибудь из них вас прибьет, и я перейду во владение одного из великих спасителей». «Все с тобой ясно», — буркнул я. Через 10 минут я оставил НК в заботливых руках рыцаря Полейта и двинулся на тренировку с Фэй, к которой присоединилась еще и Тан. Мне казалось, или Полейта с какой-то смешинкой издевкой смотрела на меня, когда я ввел ее в курс дела. Точно расскажет всем. Впрочем, а не плевать ли мне? Да, не получается. Но у меня есть подчиненные, у которых это получается, и это главное. А то, что я не смог в эту простейшую процедуру, это косяк. Но, видимо, выплывший из-за моего перекоса в боевое направление. Глава 51. Война клонов, 12. Тустра. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Вы зашли слишком далеко в своих интригах, мистер Учи. Отчитывала меня она Ракуат во время сеанса связи. Вы понимаете то, как сильно вы нас подставили своим решением. При помощи дочернего объединения, что у вас под контролем, вы без нашего разрешения выкупили солидную часть Мандал Моторс, и теперь мы вынуждены перебросить упорство Рона и эскадру с ним в сектор Мандалор. И что же вас смущает, Анара? То, что вы чуть ли не бесконтрольно совершили сделку. Вы вообще читали антимонопольное законодательство? Точнее, какую редакцию этого законодательства вы читали? Неужто самую первую, что вышло в год основания республики? Нет, я читал последнюю, возразил я Анаре. Но проблемы у нас такие, будто вы не знаете ни одной статьи из текущего законодательства. Нами заинтересовался антимонопольный комитет Сената из-за вашей сделки. Вы смогли заставить правительство Мандалора одобрить покупку. Уж не знаю, какие у вас там подвязки были, но теперь комитет жаждет пояснений. Вполне вероятно, сделку могут не одобрить. Вдобавок, компания может заплатить штраф, причем весьма приличный. И отбрехаться не выйдет, ибо комитет может действовать либо через Сенат, либо через джедаев, либо через суд республики. Да, ощутимая проблема, признал я. И почему вы не можете интриговать внутри десяти, как все мы делаем? Задала вопрос Анара. Виновата ваша эпатажность или ваша эксцентричность? И то, и другое, полагаю. В таком случае, я надеюсь, у вас найдутся средства для штрафа, если антимонопольный комитет, который возглавил Аскарак, его нам присудит. Вдобавок ко всему, нас, видимо, обяжут вернуть акции бывшим обладателям. Это исключено, прервал я Анару. Послушайте, Сей, я понимаю, что у вас в планах свое видение, наверное, не только войны, но и послевоенного устройства галактики. Но ваши игрища многих напрягают. Точнее, то напрягает, что у вас будто нет тормозов. Вот и сейчас, я имела пренеприятнейший разговор с некоторыми из них. Послушайте, Анара, я набрал воздуха побольше. Мне поступили сведения о том, что Кайнес собираются прибрать Мандалор и Финдар к своим рукам. И вот что вы придумали, — едко произнесла она, — втравить нас в эту заварушку. Я не могу и не хочу позволять Кайнес творить, что вздумается. Может, кое-кто и хочет усилить сепаратистов таким образом, а для нас это может означать увеличение военного заказа. Но также есть преимущество и в приобретении Mandal Motors. Да-да, я представляю выгоду от этой сделки, Сей. Именно поэтому, с вами говорю я, а не взбешенный Андрим. То есть вы хотите договориться, Анара? Я сжал кулаки под столом. Она сейчас предложит сделку. Покупка Mandal Motors несет выгоду всем нам. Но учитывая то, что Куэт – это мегакорпорация, есть еще такое понятие, как выгода мегакорпораций. Участвуя в их собраниях, я уже неоднократно подмечал лицемерие данной фирмы, впрочем, как и везде. Не существует праведной мегакорпорации. Фокус в том, чтобы создавать впечатление праведности. Верно, подтвердила женщина. Я смогу защитить ваше решение, как и смогу подыграть вам в деле отправки эскадры упорства Рене к Мандалору, но следует сделать ответный жест доброй воли дому Куэт. Итак, я сцепил руки. Чего мне будет стоить ваша игра, Анара? Меня интересуют военные контракты, Сей, ответила женщина, и акции. Но если второе передавать от дома Учи дому Куэт, мы можем возбудить лишние пересуды, чего нам не надо. Однако я знаю, что вы близки с орденом джедаев. Вы клоните к тому, чтобы я организовал увеличенное количество военных контрактов с орденом, но флот заказывает республика, отметил я. Джедаи заказали лишь армию клонов. Вы прекрасно знаете, кто заказал, заглянула мне в глаза Анара. Не можете не знать. Послушайте, последние действия республики говорят о том, что война протекает вполне не так уж и плохо. Флейнг Стар захватил Хайпари, Тапал, Эксаргу, Акинаби, Муунилинст. Но вы же понимаете, что нам хотелось бы увеличить производство. Точнее, я понимаю, кто все заказал. Он хочет увеличить производство. Нам же важна выгода. Причем не важно, кто нам оплатит все, орден джедаев или республика. Но так как республика не будет увеличивать объем закупок из-за того, что в целом пока что нет никаких катастрофических событий, вы бы хотели увеличить количество заказчиков. А орден джедаев – одна из богатейших структур в галактике. Пусть деньги они тратят немного странно, на наш взгляд, не так ли? И я бы рекомендовала прислушаться к его мнению, посоветовала мне Анара. А насчет заказа у джедаев, мы обеспечили их всех эфирными феями, однако есть небезосновательное мнение, что мы можем помочь джедаям еще больше. Но разве вся эта интрига с Мандалором не попытка создать необходимость в реформе и новых заказов для вас же? Срежиссированная интрига, где сошлись интересы некоторых крайне могущественных персоналей. Однако своими действиями я подрезал крылышки этой интриги на взлете. Но желание добавить оружие в галактику у нашего заказчика осталось, как и желание создать необходимость для некоторых политических решений в самом Сенате, в котором Палпатин, пользуясь переходом Мандалора, мог бы ввести какой-нибудь централизирующий власть закон. У его планов, как всегда, несколько целей, причем в разных плоскостях, где я просто ударил так, чтобы не допустить его победы, без попыток добавить еще какой-нибудь политический эффект. Палпатин обычно достигает сразу нескольких целей одним планом, одной интригой. Это напрягает. Он мог бы также увеличить свою собственную силу. Ведь ВАР – это его сила в будущем. Больше кораблей и оружия Скуэта, заказанного из-за возможного участия мандалорцев. А в случае поражения интриги, как это сделал я прямо сейчас, возможность прижать Анару и Куэт. А Орден Джедаев крайне неохотно может вкладываться в приобретение оружия. Разве что вы не расширите производство в виде кораблей для дипломатических миссий. Вообще, мне Флейнг Стар как-то говорил, что хотел бы сделать похожий на свой корабль всем в особой структуре джедаев, которую курирует. Он же летает на корабле со стигиумным покрытием, заметила Анара. Один такой корабль не уступает в цене Венатору. Я не сомневаюсь в возможностях джедаев оплатить такие корабли. Я сомневаюсь в том, что мы найдем столько стигиума. Лучше пусть закажут у нас модернизацию феи те самые дипломатические корабли. Вы ведь сможете повлиять на своих друзей джедаев. То есть, иными словами, вы желаете договориться через мои связи в Ордене, чтобы увеличить доход фирмы. Взамен же вы обеспечите прикрытие сделки по Mandal Motors в Сенате, Суде Республики и Антимонопольном Комитете. Суть в том, что именно семейство Анары контролировало полностью гражданское судостроение Куэта. Если приобщить джедаев к покупке гражданских судов, тех же кораблей для дипломатических миссий, а Орден пользуется консульскими производствами КМК, то учитывая те объемы, которые может заказать орден из-за своего финансового могущества. Да она озолотится, в прямом смысле этого слова, станет золотой женщиной. Учитывая то, что я уже подымал вопрос о замене консульских и еще ряда схожих кораблей и вообще стандартизации нашего парка звездолетов, в этом вопросе меня поддержал Сесситиин, которого беспокоили техники ангара, ведь каждый джедай летал на чем-то уникальном. Но фиг с ними, с уникальными кораблями по типу моего персонального. Консульские и прочие корабли самых разных классов могли иметь внушительный возраст, устаревшие модули, еще какие-то нюансы. Самому старому консульскому на службе у ордена 300 лет. Стандартизировать же корабли – прекрасное предложение. Параллельно можно списать старье, которое все еще поддерживают в рабочем состоянии, ибо замену-то покупают редко. Ведь зачем нам замена, если старье можно с матами-перематами, но поддержать в каком-то годном состоянии? А абсолютное большинство джедаев все же летает на миссии с помощью дельт, хотя есть потребность в грузовых судах и исследовательских. Я в курсе про то, что необходимо джедаям. Думаю, вы сможете удовлетворить их запросы, если постараетесь. Премного благодарна, мягко улыбнулась Анара. Уверена, они не пожалеют о личном сотрудничестве. И все же это очень странно. Что-то меня беспокоит. Ведь она бы попросила что-то куда более ценное, чем просто заказы от ордена джедаев. Или она хочет именно заказы от ордена джедаев, а не саму прибыль. Я избегал использования силы, когда находился в образе Сеучи, ведь это демаскирует. Разве что скрывающие техники применялись. Но впервые у меня возник соблазн залезть в разум Анары и изучить его. Видно, что что-то тут нечисто. Разве в ее характере договариваться с тем, кого она терпеть не может? А ведь Сей очень сильно насолил Куату. До сих пор судачит о том прецеденте. В такой ситуации было бы логично со мной не договариваться, а позволить колесам правосудия вращаться. Глава антимонопольного комитета был бы рад меня сожрать, как и Палпатин. Но если Анара подставится и помешает это совершить, она в перспективе может пострадать. Если только все это не часть какого-нибудь другого плана. Изъян, который я пока что обнаружить не в состоянии. Все, что я могу, это наблюдать и быть внимательным. А что Аскаак? Аск мне многим обязан. Губы Анары изогнулись в улыбке. Уверена, он послушает меня. С остальным же проблем не возникнет. Разбирательства в суде республики не будет, если прочие интересанты не подадут туда жалобу. А жалобу подать могут Сенат, Палпатин, антимонопольный комитет, в котором состоит и генеральный прокурор. Но так как сей комитет возглавляет Аскаак, то они промолчат, если я попрошу. А Палпатин не будет с нами ссориться, потому как понимает, что именно от Куата зависит его же положение. Я бы вам посоветовал с ним не заигрываться, Анара, дал я совет насчет Палпатина. Он куда опаснее, чем вы думаете. Палпатин умный политик, я согласна, задумчиво ответила Анара. Но я уверена, что вы слишком его переоцениваете. Вдобавок, есть личность, скрытая во тьме, куда влиятельнее Палпатина. Это она о Сидиусе? Ну да, только вот она не знает реальных раскладов. Хах, знаете, Анара, вы очень умная женщина, сделал я комплимент, ну точнее признал факт. Не флиртуете ли вы со мной, Сей? Она прищурилась. Нет, что вы, мне и лиры достаточно, поспешил ответить я, а после отхлебнул с бокала коньяк, перед этим отсалютовав женщине. Но вы поразительно наивны в отношении некоторых разумных, и я говорю не про Аскаака, он в целом предсказуем, пусть и мнит себя великим политиком и стратегом. Речь идет про Палпатина и Сидиуса. Так что же вы хотите мне сказать? Вы считаете, что Сидиус – это один из сенаторов, что может влиять на Палпатина? Вполне здравое рассуждение, благо что один мой знакомый имеет данные, указывающие, что Сидиус состоит в Сенате либо в чьей-то свите, так сказать. Недавно эти доказательства были представлены Высшему Совету. Теперь окончательно свернули финансовое направление, по которому работали некоторые рыцари. Они натолкнулись на возможную связь ситхов и МГБК, а также Арсы Веруны, и вполне предположили то, что возможным ситхом мог быть Хива Дамаск, который умер после избрания Палпатина. Плу Кун тогда сделал предположение, что ученик Дамаска, если тот был ситхом, а о смерти Хива было заявлено официально, хотя он умер во сне от естественных причин и следов яда либо насильственной смерти не обнаружено. Так вот, Плу Кун сделал предположение, что ученик Дамаска прибил того, когда подвернулась возможность. От меня потребовали переключить всех теней на слежение за сенаторами. Звучали предложения от Трибора, перепроверить всех на мидихлорианы. Впрочем, последнее, сенатом могло бы быть воспринято крайне антагонистично. Но за сенатом мы действительно начали следить. Появились шпионские дроиды, астромехи. В некоторых рабочих кабинетах даже установили прослушку. К примеру, слышали все, что думал Аскаак. Этот Грант был эмоциональным, когда думал, что его никто не слышит, и разговаривал сам с собой, точнее с зеркалом. Любил Аск одну единственную вещь – сильную руку. Он прям выступает по инициативам Палпатина, особенно после того, как мы провернули финт ушам и фактически подставили Аака перед Палпатином за поддержку антиситхской резолюции. Не любил Аска Аак, джедаев, и даже сознательно тормозил передачу нам полноценных бомбардировщиков БТЛБ и Грик-вингов. Этот проект он курировал со стороны республики и финальные испытания все время тормозил, хотя бомбардировщики были готовы уже к началу войны клонов. Разумеется, такой расклад многим не понравился в высшем совете. Ну, после стандартной головомойки о том, что прослушка незаконна, Кауман все же убыл в Сенат поговорить с дражайшим другом Аском. Уж не знаю, как вел беседу Кауман с ним, тот потребовал прослушку выключить. Но через 4 часа пришло уведомление о том, что Y-винги готовы к принятию в серию, только пусть пройдут финальные испытания через недельку. Говорят, Аск ходил всю следующую неделю как пришибленный, и все же хорошо, что я спас Трибора. Но, что, если я скажу, продолжил я, что Сидиус и Палпатин могут быть одной персоналией? Это невозможно, поджала губы Анара Куат. Нет, вы просто не хотите в это верить, не так ли, миссис Куат? Задал я вопрос. Джедаи знают, но если Сидиус и Палпатин, это одно лицо. Нет, некоторые действия Сидиуса могут быть во вред Палпатину. Я считаю, что Сидиус, один из тех, кто может быть вхож в свиту Палпатина, но не являться Палпатином. Джедаи бы засекли, если бы только могли засечь, дополнил я ее. Как канцлер, он может порой вмешиваться в расследование Флейнкстера. Я тоже веду расследование этого дела, как и вы. Иначе откуда была бы ваша уверенность в том, что это две разные персонали? Или он захотел, чтобы вы так думали, или вы действительно знаете это? Но если Сидиус и Палпатин одно лицо, тогда у всех нас проблемы, Сей, особенно у вас. Ведь вы столько лет дружите с джедаями, а Сидиус успешно скрывается от них, и, учитывая мою информацию, им явно не друг. А я собирала информацию о том, кто такой Сидиус. Я думал, вас интересуют только деньги. Я не такая, возразила женщина. Но к чему вы все это мне говорите? Вы хотите, чтобы десятка испытывала подозрение к тем, кто заказывал у нас корабли? К Сидиусу через переговоры с аппаратом Палпатина, весь нюанс заказа для Вардомку отдержал при себе. Хотя все члены десятки примерно представляли, кто такой Сидиус, но, даже понимая, что это ситх, одаренных, очень непростой, а скорее всего, коварный лжец и манипулятор, все просто хотели набить денег. Что тут сказать? Возможно, та фраза о преступлении и капитале ради 300-процентной прибыли не такая уж и лживая. Я вообще был удивительно наивным человеком еще при жизни. Теперь же, так высоко забравшись, я вижу то, что раньше было скрыто простому обывателю. И честно сказать, меня иногда конкретно мутит от всего этого. И мне даже жаль тех, кто ниже. Сила, как же они не понимают, насколько все мерзко в больших финансах и большой политике. Вам пояснить, как работает Куат, точнее, почему верфи Куата все еще на плаву. Я понимаю это и без вас, грубо ответил я, потому как насмотрелся на все это отрадно слышать. Мне было бы печально, если бы человек вашего разума оставался наивным, дантуинским юношей, случайно поднявшимся на наш уровень. Какая трата потенциала, разум без мудрости, банальные знания, без правильного ориентира в их применении. Ну так вы поговорите с орденом, а вы убедитесь, что никто не будет мне мешать с Мандал Моторс. Однако не боитесь ли вы, что Сидиус будет разочарован тем, что вы сговариваетесь с орденом джедаев за его спиной? Это бизнес, мистер Учи. Сидиус поймет, я уверена. А ежели нет, только вы считаете, что он и Палпатин могут быть одной персоналией? Доказательств нет, а никому, кроме Палпатина, нас к ответу не призвать, но он не будет пытаться что-то делать, ведь мы, она приподняла подбородок, те, кто даем ему силу. Всего вам хорошего, мистер Учи. И все же, на Новый год я не откажусь от акции в праздничной оберточке. Все-таки намек у нее слишком прямолинейный. Что же, удачи. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим советам. Будет интересно посмотреть за тем, как она будет двигаться, услышав подозрения о Сидиусе от меня. Нет, она не побежит в Орден Джедаев на ковер. Но вполне возможно, пусть попробует отыскать пути отступления, либо запустит некоторые интриги. Палпатин считает, что он контролирует эту войну, что он выступает ее режиссером, и даже способен на крайне неприятные импровизации. Надо будет ему показать обратное. Позвольте поздравить вас с победой на Муаунилинсте, рыцарь Оби-Ван, Падаван Скайуокер, произнес Мейс Винду. В кои-то веки Карун пребывал на Корусанте, а вот остальные, нет. Шаак с трудом очистила орбиту от Ракина, но Кайнес умудрились выстроить настоящую сеть бункеров, в том числе под жилыми районами планеты. Орбитальная бомбардировка исключена. Темная женщина, к слову, отправленная мной, была ранена во время штурма одного из бункеров КНС. По словам Шаак, приходится вскрывать бункера чуть ли не лично. И там находятся десятки тысяч боевых дроидов, ведь дроидам не нужен воздух. Им нужны станция подзарядки и пространство, да станция управления. И пусть головной барышник снесли, на самой планете есть места, где сели сферы барышников, откуда идут сигналы на дроидов. Штурм превращался в мясорубку в 100% случаях. Но не сносить же ударами с орбиты жилые кварталы. Пусть жители и эвакуировали, но бомбардировать город никто приказа не даст. По крайней мере, жители Атракина – республиканцы. Они на нашей стороне, это ясно всем. Среди них были те, кто поддерживал КНС, но в то же время – большинство за нас. А сносить их жилища мерзко, даже для меня. Что же касательно других направлений, понятное дело, что Ки-Адимунди смог добить Интраллу и помог Кенобис Муаунилинстам. Айнакин отличился. Он мало того, что столкнулся с Вентрис, он ее преследовал, нашел на Явине 4, где, по его словам, победил. Впрочем, события довольно известны. Но мертва ли темная служительница? Спросил Винду, посмотрев на меня. Она жива, спокойно ответил я. Мой агент об этом доложил. Но она же упала с крыши, возразил Энакин. Как это возможно? Тебе серьезно ответить или шуткой? Ехидно спросил я у Падавана. Наверняка использовала технику силы при падении, что укрепило ее тело. Параллельно, она могла использовать Круциторн, чтобы заглушить боль. Ну и может, она не совсем дурой таскала с собой полевую аптечку, чтобы оказать себе первую помощь. Факт есть факт, победа над ней, вовсе не победа. Но меня куда больше волнует Атракин и Агамар. Я поочередно посмотрел на Шаак и Пло Куна. Мои отряды могут помочь с Агамаром, заметил Ки-Адимунди. Вам лучше сосредоточиться на защите Муаунилинста, донеслось от Апперанцизиса. Вряд ли сепаратисты будут смотреть, как с рядом с Майгита освобожден целый кусок их территорий. Интралла и Муаунилинст под нашим контролем. Но мы потеряли много воинов, что им известно. Выжил Асаш Вентрис, а Дурджа вы ликвидировали, Оби-Ван, ох, приложил Оби-Ван руку ко лбу. Он меня поглотил, можно так сказать, но я разорвал его силой изнутри. Ты сжег его ошметки, прервал я Оби-Вана. Я, еще раз, Оби-Ван, ты сжег его части тела, он гендай, понимаешь? Чтобы их убить, надо уничтожить их в физическом смысле этого слова. На Квите я уронил его в главу, и он выжил. Пусть сильно и обгорел. Он выжил в лаве? Удивленно спросил Энакин. Это же не Тутаминис и не барьер силы. Как можно обычному разумному выжить в лаве? Ну, ему-то эти знания очень бы пригодились. Но не будем о возможном будущем прямо сейчас. К сожалению, да, он смог. Расовые особенности, пояснил я Энакину. Но сейчас лучше переключиться на другую повестку, благо что нам есть что обсудить. И сейчас Скайуокер и Кеноби как раз освободили свои отряды для нового задания. Честно говоря, я предполагал вас послать на миссию при Мандалоре. Случай, по которому однажды в Мандалорском секторе выплыл суперлинкор и эскадра к нему, до сих пор, даже спустя месяц, притча в языцах. Пришлось, правда, убедить совет джедаев сделать довольно приличный заказ в Куате. Впрочем, корабли Куат делает прекрасные в последнее время. Дайанаре пришлось отдать процентов 10 акций Мандал Моторс. К сожалению, сыграть в ноль все же не вышло. Она не требовала, но дала намек. И я решил его удовлетворить, потому как со Скааком она разобралась. Ну а Палпатин? Он приветствовал герцогиню Сатин, как правителя, которая присоединилась в республике в борьбе против КНС. Потому что, следите за руками. Мандал Моторс, ключевое производство сектора, часть акций фирмы находится у правящего дома Крайс, часть у Куэта, с недавних пор, который, защищая свою собственность, пригнал целую эскадру из мандатора и четырех венаторов. А Куэт, целиком и полностью на стороне республики. В итоге, Мандалор стал законной военной целью и крайне неприятной костью в горле, потому что такой наглый полузахват возбудил национализм на окрестных планетах. Некоторые мандалорцы были даже члены Ордена Темного Меча, начали говорить, что их продали в рабство Куэту. Сначала все шло мирно, а потом начались диверсии и саботаж. Так волна национализма начала захватывать и близлежащие планеты. Как итог, демонстрации силы и готовность не отдать КНС мандалорский сектор, мы буквально настроили разумных оттуда и секторов рядом, против себя же. Постаралась пропаганда КНС на славу, что называется, шаг вперед и два назад. Да, мы защитили, но возникли новые угрозы, что появились, будто круги на воде отброшенного камня. Однако угрозы то были купируемые. Бокатан заявила, что справится. Она подружилась с адмиралом Аралани, которая и командовала мандалорской эскадрой, и, я уверен, они-то смогут почистить сектор от говна. Но опасность представлял удар по Финдару. Пока что его контролировала республика и силы Пло Куна. Но моей задачей было не допустить участия Мандалора, промышленного сектора в КНС. А вот на Финдар выдумки не хватило. Да, рядом суперлинкор и эскадра к нему. Но он защищает планету Мандалор, а не Финдар. Думаю, что с Атракином скоро будет покончено, пообещала Шаакти. Я не могу разделить ваш оптимизм, вернулся я из своих мыслей. Я пошлю к вам отряд Дельт. Пока что они в моей зоне ответственности без надобности. Но мои агенты докладывают о том, что сепаратисты, понимая, что не победят, готовятся применить тактику выжженной земли. Поясни, попросил Пиэлу, который также находился на Атракине, как и Шаакти. Яд. Я вообще удивлен, сколько у них химического и биологического оружия. Болотный газ мы убрали, но мне доложили о том, что в случае отступления они хотят отравить атмосферу, грунтовые воды и саму землю Атракина. Дельты получат задание противодействовать данному развитию событий. Но на Атракине проживает до миллиона разумных, громко произнесла Шаакти. Как они могут? Это надежные сведения? Спросила Ядль. Надежнее некуда. Поэтому вместе с дельтами, я передам вам 3-й и 4-й полки 201-го легиона всепогодных операций, над силами которого примет командование темная женщина и Джон Антиллес. Соответствующие указания им отправлены. Естественно, дождемся, когда Кура поправится, сделал я ремарку. Отряд Дельта под командованием моего падавана будет действовать отдельно. Что же касается вас, что же касается рыцаря Обивана и падавана Энакина, у меня есть послание от канцлера, произнес Трибор. Во-первых, он поздравил вас с завершением операции при Муаунилинсте. А во-вторых, канцлер изъявил желание, чтобы мы вняли сведением его разведки. Ведомство Айсарда, ну, Джабим, назвал планету Трибор. Не так давно там обнаружили руду. Конгресс с Джабима хотел отдать концессию на ее добычу одному из подразделений Куэта, Абстерга. Но, там произошла революция за последние несколько недель. Конгресс был перебит, а выжившие запросили помощь. Некий Альто Стратус в этой планете заявил о том, что присоединяется к КНС. Стратус, задал вопрос я. О, нет, только не снова эта сумасшедшая семейка. Да, Стратус, подтвердил Вурк кивком головы. Канцлер также настаивает на испытание новых боевых шагоходов в этой операции и на участие генерала-джедая, который смог взять Муаунилинст. Хэммм, Джабим взять нелегко будет, поделился Йода. Он находится в квадранте С7, восточнее Атракина, в зоне ответственности магистра Шаак. Однако я не могу выделить отряды на Джабим. Но у нас есть генерал Кеноби, на участии которого настаивает верховный канцлер. Я посмотрел на голограмму Кеноби. Так что, полагаю, у нас есть командующий на эту операцию. Джабим та еще мясорубка. Думаю, я смогу в ней поучаствовать. Значит, решено, подвел итог Винду. Нам надо сосредоточиться на Агамаре, Атракине и Джабиме. Пока что это главные цели на ближайшее время. Совет окончен. Надлежит нам пообщаться отдельно, магистр Лайт, произнес Йода. В канал личный переключите общение, как приказы войскам своим отдадите. А причина? Спросил я. Планета с названием Тустра. Глава 52. Война клонов. 13. Тустра. 2. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. Что с тустрой? Настойчиво я спросил у голограммы Йоды. Разве там есть какая-то опасность? Рядом с ними Мандалор, чью орбиту охраняет эскадра с суперлинкором. Дело не в том, что Куат прислал на Мандалора защиту, ответил Йода. С канцлером имел я разговор. Ситуация беспокоит его на Тустре. Не так давно, король Тустры Эларика в переговорах с Дуку заявил о том, что выходит планета эта с республики. Переговоры первичные провести должен канцлер прямо сейчас. Но вы говорите мне об этом, предполагая, что переговоры могут провалиться. Задал я вопрос, учитывая еще и то, что их ведет Палпатин Сидиус, который может иметь свои резоны к склонению Эларика на сторону сепаратистов. Зараза, как же это не вовремя. Звучало предложение в случае провала отправить меня либо тебя на переговоры с Элариком, либо на Тустра удержание. Счел я необходимым поговорить с тобой, прежде чем результаты переговоров узнать, заявил Йода. Фет не сообщал ничего о Тустре, как и ВОЗ. А значит, эта инициатива, больше относящаяся к самому Эларику, а не Дуку. Иначе бы действовал бы я сильно заранее. К сожалению, у меня не настолько много ресурсов, чтобы как-то переубеждать всех колеблющихся правителей. А Эларик именно такой. И сколько еще таких правителей по всей галактике, которые по своей инициативе свяжутся с Дуку, фактически постулируя свой демократичный выбор. Пошлют ли туда боевые отряды? Спросил я у Йоды. Нави, сенатор Тустры советовал на переговорах с канцлером по поводу заявлений дяди своего, короля Эларика, отправить армию к Тустре. Это ведь не особо полезно. Я развернул перед собой голограмму родной планеты. Тустра прекрасно укреплена. Эларик – хороший правитель, который никогда не забывал об обороне. Войска вооружены, есть истребители, в том числе космические. Обученная армия с танками и артиллерией. Даже с численным превосходством, штурм Тустры меня аж передернуло. Задумка исключительно глупая. Не говоря уже о том, я сжал кулаки, что я не хочу занести туда войну. С мирами другими ситуация другая, Лайт, прищурился Йода. Та же, произнес я, война ни один мир не красит. Могу ли я отправиться в качестве переговорщика туда? Да, я знаю, я убийца, тень, а не дипломат. Но, я сглотнул, может, своего соотечественника, сородича, Эларик послушает лучше, чем кого-либо другого. Переговоры с ним идут сейчас, ответил Йода. Зависеть все будет от того, что канцлер нам сообщит. Но получишь ты миссию по урегулированию Тустры, пообещал мне великий магистр. Мастера Фей советую взять я. Помощь она может решить ситуацию конфликтную. Так и поступлю, пообещал я, отключив связь. Стоило голограмме Йода исчезнуть, как я дал волю эмоциям, ударив кулаком по столу. Зараза, сука, падла, прорычал я, впрочем, быстро успокоившись. Эта планета на подсознательном уровне для меня столь ценна, я с удивлением осматривал вмятину на столе. Кто же во всем это виноват? Намерения у Эларика самые честные и благие. Он всегда желал блага нашему народу. И видя то, как ведет себя республика, еще и этот дурак Нави. Столько лет, а он как был ничтожеством, живущим в угоду своим хотелкам, так им и остался. Осознание того, что моя родина может стать военной целью, злило. Через 20 минут, полностью успокоившись внешне, но вряд ли внутренне, я вызвал Фей. «Лайт, ты хотел меня видеть?» – задала женщина вопрос. Выглядела она, как всегда, превосходно, даже учитывая то, что пока я вел беседу с Йодой и Советом, она тренировалась с Тан, Борисов Фей Лумина Раюндули. «Не только тебя», – поправил я ее. «Скоро сюда прибудет Танный босс. Задание есть для всех». Озвученные разумные появились спустя 5 минут. Босс был в кои-то веки, не в своей броне. Выглядел он без нее, почти, как обычный клон Джанга. Приступим к брифингу. Танны отряда Дельта, я обратился сначала к ним. Вы отправляетесь на планету Атракин, где сейчас боевые действия ведет магистр Шаакти. Она, очевидно, завязла там. Кроме того, поступили агентурные данные о том, что командование КНС в случае вынужденного отступления желает отравить атмосферу, гидросферу и литосферу планеты ядами. Как вы понимаете, вашей основной задачей будет не допустить подобное. Если говорить о масштабах планеты, заметил босс, нашего отряда мало, поэтому с вами полетят 3-е и 4-е полки 201-го легиона, дополнил я, десантный полк и полк водных операций. На все про все вам будет выдан Венатор и 3 Аккламатора. Командующий я назначаю на эту миссию, командира Тан, Падова наш выровнялась по стойке смирно, а лицо как ожесточилось. «Маршрут, по которому вы доберетесь до Тракина, я передам. Вам придется воспользоваться обходными путями, из-за чего время на ваше прибытие измеряется в 1,5 недели. Ситуация может быть критической. Там уже действует отряд Тета, но с каждым часом риск применения яда увеличивается. Поэтому я вас не задерживаю. Приступайте немедленно. Командиры полков уже проинформированы. Магистр Шаактив ведет вам в курс дела. Приказ ясен?» «Так точно», — ответил босс. Танн отзеркалила его фразу. «Маршрут, что будет для эскадры, не прямой. Проще было бы долететь на Атракин, пересекая пространство хаттов. Однако, если хатты еще могут как-то проигнорировать нас, все же им отчасти и выгодно, чтобы мы с Кайнес разобрались. По крайней мере, прореспубликанская группировка сейчас в них берет верх. То вот перетекающее пространство хаттов в пространство Кайнес, и фактически, следование по территории Кайнес такой эскадрой. Это все равно, что нарисовать на себе мишени и выпрыгнуть перед всеми в тире. Поэтому они будут вынуждены будут улететь в другую сторону и пойти не напрямик. Уже были задействованы силы СО. Как только стало известно о планах сепаратистов, я продавил приказ об их предотвращении. Танны Дельты – это усиление уже действующим отрядом. А у нас опять совместная миссия? – спросила у меня Фэй. Это становится традицией. Да, согласился я. Пусть мне и приятно, но в то же время, нас сводит по самым сомнительным миссиям. Сия миссия очень дурно пахнет, и заведет она нас на нашу родину, Иева, нет, нашу, Тустра, ответила Фэй, никогда там не бывало, продолжила она, женщина чуть подалась вперед и взяла в руку предложенную кружку с кафом, ты серьезно, спросил я у нее, ты пережила фактически 5 королей Тустра и ни разу там не была, хэмэмэмэм, нет, просто ответила она, даже чуть улыбнулась, пусть я и помню своего отца, который мне рассказывал о Тустре, воля силы никогда не заводила меня на эту планету, хотя зов в какой-то момент был. Где-то примерно 43 года назад, я предчувствовала опасность на Тустре и хотела туда направиться. Кто-то крайне могущественный в силе, нуждался в помощи. Ты ничего не знаешь про этот случай, отчего же не знать, я знаю, я мысленно посчитал количество лет, тебя звал я. 43 года назад примерно мне было 5 лет, это тот самый возраст, когда Сифи могут отдать в Орден Джедаев. Тогда за мной прилетел великий магистр Йода, а опасность была в связи с тем, что меня хотел похитить наемник ситхов. «Ух ты!» — хлопнула в ладоши Фэй. «Не иначе как проведение силы спасло тебя. Я же уже учил тебя, нет никакого будущего, кроме того, что ты сама творишь своими руками». Селеста тоже про это говорила, задумчиво произнесла она. «Но если не проведение, воля силы, тогда что?» Меч великого магистра и сам он, воля силы могла бы послать его куда подальше, на другую планету, допустим к вождям Вуки, с которыми он в добрых отношениях состоит, а меня бы тогда похитил бы наемник. Сила – это энергия, Фэй, в которой могут отражаться наши эмоции и желания. Не энергия должна править нами, а мы должны понимать ее течение и направлять на помощь жителям галактики. Только так ты сможешь стать сильной по-настоящему. Правда, что ли? – спросила она. Прям мы должны подчинять и управлять энергией, а не слишком ли это похоже на ситхов? Нет, не похоже, возразил я ей. Потому что ситхи, в управлении силой, потакают своим страстям и используют негативные эмоции при обращении с ней. Я же за то, чтобы мы относились к силе как к энергии, но при этом оставались беспристрастными. Примерно 10% подхода ситхов, 40% текущих джедаев и 50% своего толкования – Фэй сделала подсчеты, и это работает, я хочу знать, как, ты обучишь меня, сообщила она безотлагательным тоном, ты ведь так учил всех своих падаванов, Джара тапала и тех двух маленьких девочек, а почему тапал не маленький мальчик по такому подходу, с усмешкой спросил я, ладно, да, я имел беседу с великим магистром, он не считает мои воззрения преступными, меня даже с совета не выгнали, говоришь так, будто это что-то невероятное, хотя без сомнений, я знаю, что у тебя есть деяния, за которые бы выгнали. Селеста мне многое поведала. Не надо так смотреть, у нее не было выбора. Не было выбора? Спросил я у Фэй. Что ты имеешь в виду? Не только ты умеешь развеивать и взаимодействовать с призраками силы. Но мне ты был крайне интересен. Поэтому, какой бы правды я ни узнала от нее, я приняла решение не сообщать о ней совету. То, что я узнала, это так мило. И не надо отводить взгляд, ища Селесту. Она не появится от того, что ты не смотришь на мое лицо и мне в глаза. Я вздохнул и откинулся в кресле. Ты верно немного обескуражен, продолжила она. Может, думаешь, что тебе делать? Нет, не думаю, признался я. Я заметил это тоже, что между нами какая-то, но слабая связь силы наличествует. Наверное, это из-за того предчувствия опасности, что у тебя возникло. И я ощущаю отголоски твоих колебаний, а ты колеблешься. Ведь то путешествие изменило тебя, не могло не изменить. Каждый разумный меняет свой цвет из событий. То есть, проживая свою жизнь в зависимости от обстоятельств, он способен менять свои черты характера. Так и ты, столько лет живущая, от этого не застрахована. Ты вышла из зоны комфорта на сверхдальнем перелете и слишком долго контактировала с уникальными разумными. Рыцарем Лораной Джинзлер, мастером Тивакка и Трауном. Это не могло не изменить тебя. Вечно путешествующая Фей слишком долго общалась с разумными. А потом ты и вовсе начала учиться у меня и сражаться с Тан. Поэтому ты сейчас колеблешься. Та часть, что закалялась еще 1000 лет назад, когда Орден ввел свои строгие запреты, все-таки советует тебе свершить свой долг джедая. Но вот есть и изменившаяся часть, которая говорит тебе, что на мне слишком многое весит, и стоит мне отойти, будучи изгнанным, даже не с ордена, а со своей позиции, все это может в одночасье рухнуть. И теперь я понимаю, почему твои реформы такие медленные, за что их и критикуют. Мол, слишком долго. Ты просто создаешь через них иллюзию своей необходимости. Мне нравится твоя уверенность и смелость, хотя к гордыне и некоторым другим чертам характера у меня есть вопросы. Отнюдь, резко возразил я. Я притворяю реформы медленно, потому что не хочу наломать дров. Не хочу, чтобы от резких, радикальных изменений наш орден изошелся ранами. Наша цель – изменить орден, но не сделать так, чтобы из-за скорости и радикализма его покинула половина членов. Разумным надо всегда давать время на адаптацию. Лишь война не терпит торможения. Вот и весь ответ. Итак, как ты со мной поступишь? Разве не очевидно? Удивленно спросила она. Продолжу изучать, Тустра. Непривычно было видеть свою родину, над которой, будто приклеенные, висело сразу 5 венаторов и 4 эккламатора. Космической орбитальной станции для обороны на орбите не было, разве что торговая, которая сейчас, по сути, была блокирована. Фэй и я находились в кокпите. Согласно посланным данным, мастера Тайфикс и Тир, которые курировали данную эскадру, принадлежали 10-й секторальной армии и подчинялись тем самым магистру Пло Куну. Впрочем, как я заметил, районирование весьма условная штука. В этой войне разные подразделения и тем более джедаи могут перебрасываться в усиление, куда захочет командование. В основном такой трюк делался Палпатином, который протаскивает Энакина по всему, что считает нужным, тренируя его фактически на этой войне. Со мной связался адмирал Дихертон, то был командующий эскадрой. Магистр джедай, полагаю, произнес мужчина с простенькими усиками и приплюснутым носом. «Я адмирал Дихертон, не мастер Тайфикс?» – спросил я. «Мастер Тайфикс и Тир на данный момент собираются высаживать войска в заданных точках. Мне их позвать? Я приказываю отменить высадку войск. Сейчас пока еще не время. А что до беседы с ними? Откройте ангар головного корабля. Я заведу свой корабль туда, там же и побеседуем». Сев на палубу Венатора, я отметил, что все уже было готово к высадке. Клоны стояли рядом с транспортными лоатами. Мастера Тайфикс и Тир тоже находились здесь. Тайфикс был типичным представителем расы гандов, насекомоподобной расы с планеты Ганд. В мире он был самым обычным воином-защитником. Мастер Тайфикс. На его лице был одет дыхательный аппарат, который был нужен ему для пребывания в местах, где не было аммиачной атмосферы. Рядом с ним был заметен Викуэй, Тир. Тир был консулом-дипломатом, работавшим по приказам Совета Примирения. Мастер Тир. Рядом также были заметны их падаваны. Беловолосый, приятный взгляду пацаненок Кэл с задумчивым выражением лица. Мальчик крайне талантливый в обращении со световым мечом. По крайней мере, учителя были в восторге от его талантов. Падаван Кэл. И последнюю, кого я заметил, помимо клонов, была Пикс. Это была красивая, 14-летняя девушка в довольно открытой одежде. Впрочем, даже наша реформа не запрещала носить почти все, что захочешь. Главное, вторичные половые признаки скрывай. Падаван Пикс. Она носила топик, открывающий ее живот, и коротенькую юбочку выше коленей. Ее темные волосы были заплетены в причудливые косы. Магистр Лайт. Мастера и падаваны, заметив меня, тут же поприветствовали. Мастер Тир, к слову, был реформатором, ну точнее одним из многих джедаев, что поддерживал взятый советом курс на реформы. Притом он считался видным моим сторонником из дипломатов и консулов. Генерал, самолично адмирал Дихертон спустился поприветствовать меня. Меня вы знаете, а я рядом со мной, мастер Фэй, женщина кивнула всем присутствующим. Как вы поняли, теперь я буду командовать всем, что относится к Тустре. Совет поручил мне вести переговоры с королем Алариком. Во многом потому, что вы происходите с этой планеты, задал вопрос Тайфикс. С точки зрения подходов ордена не совсем понимаемое решение, кивком головы подтвердил я предположение Ганда. Ведь предполагается, что должен в таких переговорах участвовать тот, кто не происходит с этой планеты, для максимально справедливой и беспристрастной оценки происходящего. На самом деле, палка о двух концах. Сородичу будет проще найти точки соприкосновения, даже если он жил от самого рождения в храме джедаев. Такова психология, переговоры лучше ведутся с тем, кто выглядит как ты. Но при этом есть риск и не сказать, чтоб мало, того, что может быть несправедливая оценка на основе того, что это, мол, моя родина и так далее. Прецеденты были, и не все способны отойти от связи, даже учитывая то, что разумные берутся в орден почти с младенчества и их растят и воспитывают как джедаев, это не отменяет расовые и биологические особенности. Однако магистр Йода посчитал, что вы справитесь лучше, чем он, произнес Тайфикс. О, это бодрит, чуть улыбнулся я. Итак, что последнее нам сообщало правительство Тустры, что они переходят на сторону Кайнес, начал Тир, и больше не приемлет переговоров по этому вопросу. Впрочем, контакты с королем Алариком продолжаются, в основном по настоянию сенатора Нави, что сейчас в королевском дворце, но это ни к чему не приводит, и вряд ли приведет, я припомнил Нави. Передо мной возник образ сенатора, погрязшего в разврате и коррупции. Прихлопнуть его, как и многих других в сенате, я не мог. Имеется в виду, арестовать сенатора так просто нельзя, и я понимаю Элорика. Он видит, что помимо Нави, таких коррупционеров, как Нави, в сенате просто великое множество, не большинство, но ощутимо. Именно поэтому у нас и происходит сегодняшний кризис. Я лично полечу говорить с его величеством. Полетите? Задал вопрос Кэл. Но, магистр, ни мастеру Тайфиксу, ни мастеру Тиру не было разрешено вступать на территорию планеты. Поэтому мы и планировали высадку. Тише, Кэл, призвала его Пикс. Нет, он правильно сказал, я кивнул парню. Действительно, вас не пустили туда. Поэтому у него есть основания полагать, что и меня не пустит. Свяжитесь с планетой, адмирал. Я посмотрел на мужчину. Идемте в центр связи, позвал он. Король Леларик стал еще старше. Он скоро доживет до максимально допустимого для сифи возраста. Обычно сифи, живущие в тепличных, прекрасных условиях, как и он сам, живут примерно по 400 лет. Даже удивительно, когда бы я умер на земле, будучи обычным человеком, до скольких бы дожил, если бы не тот случай, мне сейчас 48 лет, скоро 49, а я прожил едва ли десятую часть максимального срока жизни обычного сифи. А насколько увеличился мой срок жизни из-за того, что я одаренный? Ведь одаренные живут ощутимо больше обычных представителей своей расы, если их никто не убивает. Light Flying Star, магистр джедай, Алларик тут же узнал меня. Мое сердце наполняется радостью, когда я вижу столь именитого разумного, происходящего с нашей планеты. Ты прибыл, видимо, дабы вести со мной переговоры. Доброго дня, ваше величество. Пусть ветры благоприятствуют вам в сей не самый светлый час. Да, я прибыл вести переговоры от имени Республики и Совета джедаев. Тустра была бы стратегической планетой, если бы Мандалор сохранил нейтралитет. Но так как Мандалор фактически принял сторону Республики, Тустра оказалась будто бы в тылу нашего форпоста на Мандалоре. Ну точнее, Куэта, но что это меняет? Куэт на стороне Республики, и наличие планеты сепаратистов в тылу, это крайне неприятное событие, особенно планеты, которой правит Алларик. Однако я уже отказал мастеру Тиру, он посмотрел на Викуэя, но в принципе, он вновь перевел взгляд на меня. Мой племянник настаивает на продолжении переговоров, я же желаю лучше донести свою позицию Республике и джедаям. Быть может, магистр лучше справится с тем, чтобы донести позицию народа Сифи до всех остальных. Так что, я согласен на еще один раунд переговоров. Я дам распоряжение, ваш корабль пропустит. Звездный путь, да?